Глава 13. Сомнения, они есть всегда, в любой голове. Я же, когда с сыном украшали лесную красавицу, себя извела настолько, что стала дергаться. Как правильно поступить? Уместно ли принять такое предложение? А ничего не случится? Мне кажется, я настолько отвыкла от общения с мужчинами, что везде мне чудился подтекст «опасность», «красный сигнал», «стоп». Но ничего не было. Абсолютно. Елка вышла просто потрясающей, нарядной, яркой, притягательной. Тима просто стоял и некоторое время на нее смотрел во все глаза. А я стала его фотографировать. Еще бы, такие кадры пропускать никак нельзя. Даже в нашем частном саду, где я работала логопедом, такой красоты не было. А ведь хозяйка всегда украшает свое детище ко всем праздникам шикарно. «Красиво!» — вздохнул ребенок и с тоской посмотрел в сторону коридора. «Я же...» Еще сомневалась. Совсем капельку. Самую малость. Все решил телефонный звонок. Я уже, если честно, даже стала верить в знаки судьбы, ведь звонил мне Андрей. Даже пришлось на несколько минут отойти вглубь квартиры, чтобы малыш не слышал всего разговора. «Это что за мужик вокруг тебя крутится?» — начал было бывший муж. «А ты мне кто, чтобы перед тобой отчитываться?» — в той же манере ответила я. Стены в квартире Ильи мне как-то сил прибавили, а еще я обратила внимание, что у него две полноценно хорошие комнаты. Да-да, я все еще считаю плюсы и пытаюсь найти минусы. «Я отец нашего ребенка!» Я даже телефон от уха отняла, чтобы проверить, а он ли мне звонит. «Ты об этом даже помнишь? Странно, ведь у Тимофея был день рождения пару месяцев назад, а отца на горизонте мы не наблюдали. Что хотел?» Сюсюкаться с Андреем у меня не было никакого желания, как и разговаривать. «Я буду Новый год с вами праздновать. А кто тебя приглашал?» Вот это наглость, а? Учиться такому надо. «А я и без приглашения обойдусь. А, вон оно что. Подарок сына не забудь только, а то ты об элементарных вещах всегда забываешь». Звонок я отключила быстро, но только для того, чтобы позвонить Илье. «Все хорошо?» — уточнил повар. «Твое предложение еще в силе?» Закусила губу и даже зажмурилась. «Конечно!» «Ого, чего так радостно кричать-то?» «Тогда мы за салатами и к тебе вернемся!» Не менее радостно сообщила я. «Что нужно купить к столу?» «Вот, вы видите? Видите, какой мужчина?» «Хлеб, фрукты, все остальное у меня есть». «Сок, морс, компот», уточнил Илья. «Сок, яблочный и апельсиновый». «Будет сделано. Могу вас встретить. Думаю, освободимся быстрее тебя». Вот только встал вопрос с подарком. Как его нести, чтобы сын не заметил? «Ай, как же быть?» «Тима!» — прокричала на всю квартиру и заткнула себе рот руками, потому что этот повар действует на меня как-то странно. «Что, мама?» — послышался топот ног, а потом и сам ребенок с интересом зашел в одну из комнат. «Мчим домой за едой и возвращаемся сюда!» «Да?» — не поверил сначала сын, но после издал радостный вопль и начал прыгать от радости. Я же думала о том, что кот без нас ночь как-нибудь пробудет. Не думаю, что сильно расстроится. Вот уж кому мы за эти дни надоели. До дома мы добрались в самые короткие сроки. Припарковала машину прямо у подъезда, чтобы таскать много пакетов с одного места в другое не пришлось. В кармане шубки чувствовалась тяжесть от массивного ключа, которым буквально минут 20 назад закрыла дверь в квартиру Ильи. И на душе было так волнительно радостно, что пронеслась мимо выходящего соседа, чуть не сбив его с ног. «С наступающим!» — поздравляю Павла и побежала к квартире, поглядывая на сына, который был не менее прытким, чем я. «Тишка, у меня для тебя радостная новость!» Пока разувалась и снимала шубу, рассказывала коту, как он будет в эту новогоднюю ночь тянуть свои длинные лапы и слушать фейерверки за окном. «Можешь даже лечь на мое место!» Снизошла до разрешения и поспешила в комнату. «Сначала нужно собрать вещи для себя и сына. Только самые необходимые — домашний комплект и для сна». Праздничное платье сразу же приготовила. Неплохо бы и костюм зимний взять, чтобы с Тимой на горке покататься, но тогда получится, что вещей мы повезем в два раза больше, чем продуктов. Как бы не спугнуть Илью таким напором. Зато, как только небольшая сумка была сложена, прихватила фен, детское полотенце, косметичку и любимые духи. Так, с этим справились. Вопрос номер два. Как сложить продукты? И самая наиглавнейшая проблема — подарок. Куда его деть, как незаметно отнести в машину? Закусив губу, отправилась в кухню, где стала аккуратно паковать салаты, выставляя их на стол, и думать. Если я попрошу Тиму закрыться в туалете, а сама достану подарок и отнесу в машину, будет очень странно, да? Думаю, привлеку слишком много внимания, но как же тогда быть? Стук в дверь застал меня врасплох. Если это Андрей, я спущу на него тишку. Решительно открыв дверь, узрела счастливого Илью. «Ты-то мне и нужен!» — торжественно заявила, видя, как вытягивается от удивления лицо у мужчины. «Я торопился! Правильно сделал!» — схватила его за пальто, затягивая в квартиру. Сын в это время как раз-таки отлучился по неотложным делам. Я же быстро открыла шкаф и, взлетев на табуретку, достала подарок ребенка. «Неси в машину и прячь!» — через стиснутые зубы пробормотала, чуть не рухнув вниз. Илья поймал и меня, и хоккеистов, которых быстро вынес из квартиры. Правда, почти сразу же заглянул обратно, осмотрел меня с головы до ног и попросил. «Больше никуда не залезай, сейчас вернусь». И все. Ноги подкосились. Накатила слабость и понимание, что все складывается как нельзя лучше. Повар вернулся в квартиру через несколько минут. Помог мне сложить в пакеты салаты и остальные продукты. Подхватил сумку с вещами и улыбнулся счастливому до невозможности Тимофею. «Жду вас у машины. Предлагаю добираться на моей, завтра обещают снег». «Тогда мне нужно перепарковаться». Но мужчина лишь выставил вперед раскрытую ладонь, на которую я без зазрения совести положила ключи. «И-и-и-и!» — запищала тихо, пока никто не слышит. «Это счастье какое-то! Самое настоящее!» С сыном мы собирались быстро. Я успела наполнить едой миску для кота, обновила ему воду. Что ж... Если Андрей приедет вечером, то придется ему очень долго стучать. Возможно, Тишка даже ответит. Но это не точно. Заперев дверь, я взяла сына за руку и повела на улицу. А там моя машинка уже стоит на другом месте. А Илья, приглашающий, открывает двери своей большой машины. «У тебя и детское кресло есть?» — удивилась. «У меня два племянника», — пожал широкими плечами мужчина, пристегивая Тимофея. «У меня есть все». Что ж, это многое объясняет. Садиться в такую высокую машину было очень непривычно, но я довольно быстро поняла, что мне нравится быть чуточку выше других людей. Единственное, управлять таким транспортом не смогу. Потеряюсь в габаритах, потому что их совершенно не чувствую. А вот для Ильи это самая подходящая машина. Она ему под стать, такая же большая, теплая и уютная. Мужчина неспешно вел машину по улицам города и совершенно обыденно рассказывал о том, как прошел его день. Много смеялся, пересказывая каверзные ситуации, в которых успел побывать, отвечая на вопросы Тимофея. И видно же было невооруженным глазом, что наша компания его не тяготит. «Хлеб куплю у дома, у нас там отличная пекарня есть», — меж тем проговорил Илья. «Сок, как и просил, и уже взял». И я сама улыбнулась в ответ. «Потому что так мило, когда о тебе заботятся, когда помнят о твоих просьбах. Безумно льстит тот факт, что не нужно повторять и просить по несколько раз, потому что кто-то тебя совершенно не слушает или не слышит, занятый своими мыслями». К высотке, в которой живет Илья, мы приехали быстро. Мужчина сразу же нагрузил себя пакетами, что-то даже дал Тимофею, так как он тоже мужчина и должен маме помогать. Мне досталось самое простое — закрыть машину и придерживать дверь, чтобы она ни в кого не врезалась. Так гуськом мы и шли в сторону дома по вычищенной дорожке, которую заботливо посыпали песочком. «У нас такого обслуживания и в помине нет!» Открыв мальчикам дверь, подождала, когда они друг за другом зайдут, тихо про себя умиляясь выражению лица сына. Там была полная сосредоточенность и серьезность, прямо как у повара. Кажется, даже брови также сдвинуты ближе к переносице. Пройдя мимо консьержа, я уже смело подошла к лифту, который приехал к нам меньше, чем за минуту. А дальше пятый этаж, знакомая дверь. «Проходим, не толпимся», — приговаривал Илья, когда я первой зашла в квартиру и стала быстро разуваться, чтобы принимать пакеты и сумку. Только после того, как разделся сын, мужчина предупредил, что уходит за хлебом. Ну а я с Тимофеем пошла в кухню. Пора бы и салаты выгрузить, поставить мясо, сварить картошки. Ее я тоже взяла на всякий случай. Радовало то, что подарок остался лежать в машине. Его можно будет принести, когда Тима уснет, и спрятать под елку. И, кстати, для Ильи подарок я тоже нашла в закромах. Покупала его отцу, но... В общем, набор чая будет как нельзя кстати. Да, возможно, не такой он и важный, но хоть какое-то внимание. А то ведь неловко буду себя чувствовать. Пока Илья отсутствовал, я разложила салфетки, скатерть в одну сторону, продукты в холодильник, а вот с мясом пришлось повозиться, как и с новомодной духовкой, которая привела меня одновременно в восторг и ужас. Как ей пользоваться, я совершенно не знала, но попробовать хотелось. Из глубины квартиры донеслись голоса, радостный щебет сына и бас Ильи. Кажется, они решили включить гирлянду на елке. «И стол в гостиную перенесем», — произнес повар, заходя в кухню. «Ну, хозяюшка, командуй!» «Ну что же он делает-то, а?»